Он их охотно показывал, кричал на меня, что я не понимаю значения мира искусства, недооцениваю Левитана, не хочу признать Грабаря. Я мало знаю о прошлом Сурица. Однажды, рассказывая о гитлеровцах, он сказал: «Подумать, что я учился в Гейдельбергском университете. Да если бы мне тогда сказали, я не поверил бы. Мы часто говорим абстрактно, а может быть, слова меняют значение? Одичание. Ну что это для меня означало в те годы? Политический просчет. Или успех Санина, оргии, кашкадавы. А в Берлине я видел, как студенты тащили за бороду старика, он был в крови, а они пели. Он был, кажется, первым советским послом. Ленин отправил его в Кабул в 1919 году, когда новый эмир Аманулла Хан прислал своих представителей в Москву с письмом к Ленину. Это было до рождения советской дипломатии, и Яков Захарович рылся в архивах, чтобы составить проект верительной грамоты. Владимир Ильич сказал, что нужно написать иначе. Сам составил текст с упоминанием о признании полной независимости и суверенитета Афганистана. В Кабуле Суриц пробыл недолго. Его назначили послом в Норвегию, а в Афганистан прибыл Раскольников. История судит дипломатов как полководцев. По выигрышам или проигрышам. А у каждого, даже самого одаренного дипломата, бывают свои Аустерлицы и свои Ватерлоо. Многое зависит от ситуации. Когда Сурица послали в Анкару, новая Турция с надеждой глядела на Москву. Яков Захарович понимал свое дело. Обыватели думают, что искусные дипломаты умеют молчать, а нужно уметь и говорить, из хорошего сделать лучшее. Если не предотвратить, то хотя бы затормозить и смягчить плохое. Суриц завоевал доверие Кемаля, укрепил дружбу между двумя государствами. О Кемале Яков Захарович говорил с восхищением: «Большой ум, по сравнению с ним Даладье — невежественный провинциальный политик». Что мог делать Суриц в гитлеровском Берлине? Да только наблюдать и сообщать в Москву. Американский посол Додд, друг Рузвельта, в своем дневнике не раз отмечал дружеские беседы с Сурицем, а дочь Додда Марта говорила мне, что Яков Захарович был единственным дипломатом в Берлине, которому ее отец доверял. Летом 1937 года, приехав из Испании в Париж, я в посольстве увидел Сурица. Он расспрашивал, есть ли надежда на перелом после Уэски. Сказал: «Здесь все разворачивается отвратительно». Потом он признался, что после Берлина наслаждается воздухом Парижа. В свободное время он ходил на выставки, рылся в лавках букинистов, завел знакомство с художниками. Его всегда тянуло к людям искусства. В Москве я встречал у него Алексея Толстого, Грабаря, Таирова, Конен, Дулову, многих других. Обстановка во Франции была неблагоприятной. Блюма сменил Шотан, мелкий политический комбинатор, которому казалось высотами искусства раздобыть в парламентском буфете несколько голосов для правительственного большинства. Народный фронт трещал. Буржуа, перепуганные забастовками, начали поглядывать на Гитлера с уважением, а то и с надеждой. Франция катилась к разгрому. Суриц пытался отсрочить развязку. Он беседовал с Ирио, встречался с французским националистом, ненавидевшим Третий Рейх, Кириллисом, с журналистом Бюре. Но у событий своя логика. Началась война, и малодушные правители Франции, не решавшиеся открыть огонь по противнику, потребовали отъезда Сурица из Парижа. Я рассказал в предшествовавшей части книги, как в Куйбышеве в номере Гранд-отеля Суриц хотел, чтобы я восхищался рисунком Родена. Он приютил меня на ночь, и перед тем, как показать рисунок, 3 часа, задыхаясь от волнения, говорил о наших неудачах. Конечно, пакт с Германией был необходимостью. Виноваты французы, англичане и, конечно, Бек. Но как Сталин использовал 2 года? Ужасно это выговорить. Он верил в подпись Риббентропа. Он подозревал в коварстве своих ближайших друзей, а Гитлеру поверил.